после понарошку красил спинку кошки. Славным был тот Рома, но боялся грома, молнии сверкания, аж до заиканья. Подойдя к окошку, струсил он немножко. Туча там большая, солнышку мешает. Солнце вдруг пропало, и темно так стало. В небе гром грохочет, дребезжит, хохочет. Молния сверкает, мальчика пугает. Дождик лился мало. Возвратилась мама. Только дверь открыла, и душа заныла. Что-то тихо дома. Где сынишка Рома? Сидя у окошка, моет лапки кошка и мурлычет маме. Спит ваш Рома в ванне. Свобода. Делали сегодня, что хотели. Все, чего при маме мы не смели. Под кроватью ползали, как мыши, прыгали с комода, будто с крыши, рожи корчили и хохотали. О такой свободе мы мечтали, красили вареньем руки, лица и не уставали веселиться. Ловко в бадминтон играли с Дашей. Солнышко смотрело в окна наши. Вдруг с ракеткой повстречалась ваза. И смеяться мы устали сразу. Солнышко в осколках на паркете. Нет ни счастья нас на целом свете. Узелок. Ночь оставила свой узелок. Поскорей, развяжи-ка, внучок. Что я, бабушка, там найду? Может, утреннюю звезду? Может, краешек желтой луны, на которой долины видны? Может, травку с холодной росой? Или цветочек со спящей осой? Поднимайся, внучок, не ленись, заглянуть в узелок торопись. Не то солнце найдет узелок и закинет за дальний лесок. 13-й. Высидела курочка, белая снегурочка, забавненьких цыпляток, чуть больше, чем десяток. Всех осмотрела квочка, ни одного сыночка. Ужасно огорчилась, что так все получилось. Яиц было 17, проклюнулись 13. Должно, сыночки-птички остались в тех яичках, которые молчали, на зов не отвечали. Чтоб не тревожить квочку, на этом ставлю точку. Не вижу здесь я драмы. Ютятся возле мамы цыплята пескунишки, пускай и не сынишки. Как солнышко в работе, так мама вся в заботе. Растут ее детишки, девчонки-озорнишки. Повела их курочка со двора на улочку. Квохчет, квохчет, матушка, будьте, детки, рядышком. Но доченьки-курчата, веселые девчата, убежали, то куда? Трое пили из пруда, четверо пасли жука, что в траве густой блукал, а пятеро в пятнашки играли в круг ромашки. Бескрайний коврик поля. Гуляй, где хочешь, воля. Чудесно пахнет мята.